Приложение. Первое. Внетелесные переживания. Вопросы и ответы. Вопрос. Откуда вы знаете, что это не сон? При столкновении с этим явлением большая часть людей действительно отбрасывает его, считая просто ярким сновидением. В лучшем случае такие люди думают, что им приснился особенный сон, так называемое сновидение с частичным сохранением сознания. Во время такого сновидения спящий явственно осознает, что спит, и может управлять развитием событий во сне, изменять происходящее, вводить новые персонажи и определять исход сюжета. При ВТП человек сохраняет практически полное сознание, по крайней мере, то, что современная цивилизация называет бодрствующим сознанием. Подавляющая часть физического, чувственного восприятия также сохраняется. Человек «видит», в кавычках, «слышит», в кавычках, и «осязает», в кавычках. Самыми слабыми чувствами становятся, по-видимому, обоняние и вкус. Человек наблюдает за происходящим не из материального тела, а со стороны. Расстояние до тела может быть как большим, так и малым. Если расстояние невелико, человек обычно перемещается в положение, недоступное для материального тела. Например, парит под потолком. При дальнейших перемещениях он может увидеть Париж, хотя его тело остается в Нью-Йорке. Во внетелесном состоянии можно следить за событиями, но практически нельзя их изменять, влиять на происходящее. При желании достоверность этих событий можно проверить по окончании переживания. Человек не в состоянии участвовать в физических событиях, поскольку во время ВТП становится нематериальным. И именно достоверная явственность ВТП делает их непохожими на обычные сновидения. ВТП не менее реальны, в кавычках, чем любое переживание обыденной жизни. Вопрос. Все ли могут научиться выходить из тела? Несколько проведенных на протяжении последних десятилетий исследований указывают, что около четверти взрослых людей помнят по меньшей мере один случай непроизвольного ВТП. Многие не догадывались, что именно произошло, пока им не описали явление в целом. Как уже говорилось, мы придерживаемся той точки зрения, что во время дельта-сна, то есть в состоянии глубокого сна без сновидений, все люди естественным образом переходят к состоянию ВТП различной глубины. Итак, первым шагом могут стать попытки вспомнить те ВТП, которые случались у вас раньше и происходят каждую ночь во время сна. Мы убеждены, что после определенной психологической и философской подготовки любой человек способен научиться сознательно переходить к состоянию ВТП. Вопрос. Не вредны ли намеренные выходы из тела? Можно ли от этого умереть? После 25 лет лабораторных исследований и личного опыта у меня нет ни единого свидетельства, которое позволило бы утвердительно ответить хотя бы на один из этих вопросов. Несомненно, открытие существования ВТП на личном опыте оказывает довольно сильное эмоциональное воздействие. Подобные вмешательства в мировоззрение нередко становятся болезненными, и потому определенную осторожность стоит соблюдать. Что касается физиологии, то, насколько нам известно, ВТП не причиняют никакого вреда здоровью и даже не вызывают усталости. Вопрос. Помогают ли наркотики или спиртное перейти к внетелесному состоянию? По некоторым данным, галлюциногены способны вызвать неуправляемые ВТП. Глубокие исследования таких наркотических переживаний не проводились. Что касается спиртного, то, будучи депрессантом, он скорее препятствует осознанным ВТП. Во всяком случае, ослабляет воспоминания о них. Некоторые факты поддерживают ту точку зрения, что обезболивающие препараты представляют собой химические «переключатели» в кавычках и приводят к углубленным состояниям ВТП, вплоть до полной потери сознания. Основой такого предположения является экспериментальное применение небольших доз таких препаратов в обстоятельствах, не угрожающих жизни пациентов, а также применение различных типов анестезии в хирургии.